хозяйственно-организационными возможностями издательства и общественными обязательствами, которые оно на себя берет. Векселей мы выдали много, а вот год прошел, и нам нужны дикие средства, чтобы вертелось колесо производства. Между тем, реально выпущенных книг маловато. Это не оппортунизм, прости Господи, а расчет или, что тоже, хозрасчет. Вот, например, такие вопросы и куча других. О сборнике «День» ничего не слышно, а этот замысел очень хорош. Ах, сколь часто хорошие замыслы пребывают и остаются замыслами. Серия поэтов будет, наверное, осуществлена, но она явно застопорила. Был момент, когда в издательстве назревала угроза захвата этой серии формалистами и превращения всего издательства в серию поэтов. Теперь это прошло. Теперь издательство, испугавшись, что его проглотит серия, кажется, само проглотило серию. Все чаще мы замалчиваем хорошие книги или вовсе не выпускаем их. Я очень рад, что вам понравилась книжка Вагнера «Человек бежит по снегу». Несмотря на стилистическую зыбкость, это одна из лучших книг о нашей борьбе за север. А ее как-то старались засунуть куда-нибудь под стол, под прилавок, да и автор был на подозрении. Да и мне, многогрешному, чуть-чуть за нее не попало, зачем издал. Я как раз в ту пору, расхвалив Лаврухина, увидел, что моя похвала не столько на пользу, сколько во вред. Так от похвалы Вагнера и еще двух-трех молодых я уж воздержался. Читаете ли вы когда-нибудь «Neue Zürcher Zeitung»? Это «Русские ведомости» и вместе с тем «Стальной сейф швейцарских филистеров». Однажды там была напечатана статья, доказывавшая, что в СССР чудовищно тоскуют по индивидуализму, и что, наконец, вы это признали и начали выпускать романы о молодом человеке XIX века. Вообще, газетка в некотором смысле забавная. Ее, пожалуй, следует иметь в виду для дня. Прошел слух, что в Берлин приехал Толстой. Когда-то он говорил мне или писал, что собирается к вам. Ждете ли вы? Между прочим, он советовал мне поговорить с вами о возможности полечиться мне у Манухина. Вот разыскал его письмо. В 13-м году Алексею Максимовичу было совсем плохо. Манухин в месяц довел его с кровати до двух бутылок красного вина в день. Я слышал, конечно, об этом. Не о вине, а о вашей болезни, излеченной Манухиным. Но вино меня тоже прельщает. Не напишите ли вы мне два слова и по сему поводу? Пожалуйста, простите за мучительную длину письма. Не утруждайте себя пространным ответом. Напишите в стиле телеграммы. Желаю вам здоровья и всего-всего доброго. Ваш Константин Федин. Горький Федину. Дорогой Федин, в Москву я отправляюсь 20 апреля. Есть такой вагон Неаполь-Берлин. Очень тороплюсь и поехал бы раньше, но в течение этого месяца было два кровохарканья, потому что погода идиотская. В моем возрасте кровохарканье пустяки, да легкое у меня тоже одно, и приходится беречь его. Так что хороший ваш проект «Встретиться в Швейцарии» отпадает, к сожалению, и встретимся мы в Москве или в Ленинграде. Чертовски рад, что здоровье ваше восстановилось. Не получая от вас писем, я думаю, что вам плохо. У вас нет охоты съездить к Ролану? Вы очень обрадовали бы старика и развлеклись бы, послушали хорошей музыки, он ведь музыкант и, говорят, серьезный. Если вы поедете в Шварцвальд, рекомендую Фрейбург. По трамваю 15 минут от города есть местечко Гюнтерсталь, а за ним 5 минут пешком отель Кибург, уединенный, приличный и дешевый. Хозяин его, Трешер, в противоречии с фамилией своей, не богат и не жаден. Манухина я потерял из вида. Знаю, что он все еще в Париже, но в институте Пастера не работает, некоторое время путался среди эмигрантов, уверовал во Христа и православие –